когда все закончится, и что мы с вами больше не увидимся. Но у меня все-таки один вопрос, на которого так и не ответили. Тогда, в Сирии, это вы спасли меня, правильно понимаю? Правильно понимаешь, ты должен был умереть, но это не входило в мои планы, во-первых. А во-вторых, у нас с тобой была договоренность. Однажды, в подходящий для этого момент, я спасу тебе жизнь. Странная история, я не помню таких договоренностей. А это потому, что еще время не пришло. Наступит момент, и мы обязательно договоримся. Сейчас не думай об этом. Думай о том, как все провернуть вечером. С этими словами Наталья Никаноровна и вышла из комнаты. Глава 19.1. В рассказе бабули все выглядело очень просто. Приходит Лиза, мы уходим, берем, делаем, идем. Просто не план, а сказка. Но, как всегда это бывает, что-то пошло не так. Во-первых, к вечеру в доме появилась Марта. Я ожидал кого угодно, но точно не эту дамочку в качестве сопровождения. Она рождала во мне ощущения, схожие с теми, которые возникали при общении с бабкой-демоном. Внешне казалась приятной, красивой, привлекательной особой, но в реальности, есть подозрение, это совсем не так. Внутри нее было что-то злое, темное и опасное. Сложно объяснить, я чувствовал это на уровне интуиции. Мацкевич же не особо удивился. Генрих Эдуардович пришел в себя, как только бабуля покинула комнату, где мы беседовали, оставив меня наедине с информацией, которую надо было осмыслить. Он сидел на заднице, в недоумении оглядываясь вокруг. Естественно, последнее его воспоминание, как мы благополучно появляемся в доме, а тут от чего-то оказался лежащим на полу. «Что ж вы, голубчик, не бережет себя», — бросила ему Наталья Никаноровна, проходя мимо. «Вон видите, сознание потеряли сустатку. Осторожнее надо». Мацкевич проводил бабулю настороженным взглядом. Он явно подозревал подвох, но по сути предъявить ей ничего не мог. Я вышел из спальни следом за бабкой-демоном, а потому приблизился к Генриху Эдуардовичу и протянул бедолаге руку, помогая подняться. Вообще, несмотря на все, что натворил этот псих, включая убитых детей, где-то очень глубоко я понимал, он лишь разменная монета, пешка. Как сказала сама же Наталья Никаноровна, его руками дали толчок всем этим событиям. Мацкевич встал на ноги, а потом молча удалился в комнату. Правда, буквально через 5 минут отошел от стресса, вспомнил обо мне и снова нарисовался рядом. Так и сидели вместе, когда на пороге комнаты возникла Марта. Дом, похоже, запирать здесь не принято. Ходят все, кому не лень. Я же говорила, мы встретимся, Иван. Переводчица, хотя я уже не уверен, что это ее основной род занятий, прошла в комнату, кивнула Мацкевичу, а затем поздоровалась с бабулей, которая тоже отреагировала спокойно на ее появление. Только меня, похоже, напрягало присутствие данной особы. Неожиданно, что это вы. Я решил быть культурным человеком и не показывать неприязни. В конце концов, Наталья Никаноровна обещала, будто от сопровождающего проблем не будет. Ну, это как посмотреть. Человек с явным немецким акцентом вызовет много вопросов, когда вы окажетесь в городе. Местных нельзя. Нет гарантий, что они не сорвут всю операцию. Со всех сторон, я подхожу для вашей компании лучше всего. Марта развела руками, типа, сама то она не то, чтоб горит желанием. Так уж вышло. Ага. Поверил я, непременно. Очень хорошо запомнился ее взгляд в той комнате. Как она смотрела, словно кот на мышь, которой он вот-вот перегрызет горло. Иван, будь добр, принеси от порога ведро воды, выдала вдруг Наталья Никаноровна, а то я, старуха, потом и не дотащу. Посмотрел на бабулю, однако, ее лицо было совершенно искренним и честным. Стоило мне двинуться к двери, Марта тут же собралась идти следом. Ой, нет, милочка, ты со мной побудь, хочу уточнить кое-что. Бабуля ухватила проходящую мимо эстонку за руку. Причем, судя по тому, с каким удивлением эта особа опустила взгляд, хватка старушки, божьего одуванчика стала для нее сильной неожиданностью, аж скривилась слегка от боли. Иван и сам справится. Наталья Никаноровна добавила последнюю фразу, не отрывая взгляда от Марты. Она смотрела переводчице прямо в глаза, и я подозреваю, та сейчас не то, что про меня, имя свое забудет. Уже научился распознавать, когда бабка-демон мутит свои темные схемы, заставляя людей исполнять ее желания, не обращая больше внимания на то, что творилось в комнате, хоть их обоих, и Марту, и Мацкевича бабуля уработает, вообще все равно, вышел в просторный коридор, который вел к входной двери, и чуть не выматерился от неожиданности. «Ты-ша-ша-ша!» Лиза еле слышно, тихим шепотом дала понять, что ее присутствие выдавать не стоит. При этом еще и указательный палец приложила к губам. Я кивнул, намекая, мол, все понял, не вопрос, а потом прямой наводкой двинулся к выходу. «Девчонка, соответственно, за мной!» Естественно, никаким ведром с водой там и не пахло. Бабка просто под предлогом помощи выпроводила меня из комнаты, чтоб я встретился с блондиночкой. Мы вышли на улицу, и Лизонька тут же указала мне рукой на то самое двухэтажное здание. Только направилась она не к центральным дверям, через которые днем нас провожал Фриц, а в сторону торца дома. Что мы делаем? Что ищем? Я быстро двигался за ней следом, потому как и сама блондиночка почти бежала. Ори громче, на весь двор, у них сегодня там какой-то праздник, коллективно лакают, еще нас, русских, называют свиньями. Девчонка раздраженно фыркнула, но караул и охрана все равно есть, патрули тоже ходят, хотя не так активно, как обычно. У нас ровно 10 минут, твою мать, 10 минут на что? Наталья Никаноровна сказала, ты объяснишь, и что со сведениями? Ты и правда смогла достать их за 2 дня? Лиза покосилась на меня через плечо с легким высокомерием и превосходством во взгляде. Ох, ты ж глянь. Ну, ладно, молодец. Просто интересуюсь. Сама понимаешь, майор ждет от тебя результата. Не хотелось бы проблем по возвращению. Проблем не будет, отрезала девчонка. Только сначала нам надо вернуться. Вдалеке послышалась немецкая речь. Мы, как две очень шустрые белки, метнулись к стене, прижимаясь к ней спиной и стараясь максимально оказаться в тени. Почему, как белки? Потому что реально практически в один прыжок. Глядя, как стороной проходит 2 фрица с оружием, я мысленно поблагодарил 1941 год за слабую электрификацию. Фонарей на всей территории практически не было, и увеличить их количество оккупанты еще не успели. Хотя, по-хорошему, им бы сделать это в первую очередь. Возможно, они пока еще не занялись этим из-за боев, которые, пусть вышли за пределы города, но продолжаются на окраине. А может, думают, что нет столь наглых людей, которые посмеют бегать по двору их опорного пункта. Как только немцы скрылись из зоны видимости, мы двинулись вдоль стены в сторону все того же торца. Теперь понятно, девчонка действительно целенаправленно вела меня туда. Уже перед тем, как оказаться рядом с углом, за который теоретически нам предстояло свернуть, я отчетливо почувствовал запах табака. Кто-то курил совсем рядом. Лизонька кралась впереди, поэтому она вытянула руку назад, останавливая меня, а потом, как ни в чем не бывало, выпрямилась в полный рост и, не скрываясь, вышла на свет, завернув при этом за угол. Это было так быстро и так нагло, что я даже не успел возразить хотя бы жестом. Ругаться на нее словами, тут, под боком у фрицев, точно неуместно и даже опасно. Однако, буквально сразу послышался веселый мужской голос, который говорил, естественно, на немецком, и смех блондиночки. Потом несколько фраз, сказанных уже девчонкой в ответ, мягким, тягучим голосом, и глухой звук упавшего тела. «Иван!» Она высунула голову из-за угла, помахав мне рукой. «Ты, блин, совсем дура?» Естественно, я сначала подошел совсем близко, а только потом шепотом высказал свое искреннее несогласие с ее методами действия. В ногах у девчонки лежал фашист. Рядом валялся автомат. Похоже, он караулил дверь, которую я только теперь смог разглядеть. Некогда ругаться. Говорю, времени мало. Нам нужно попасть внутрь. Потом еще вернуться и выходить за пределы Калинина. Городские патрули предупреждены о том, что 4 человек покинут город, следуя по определенной дороге. Идем. Лиза нагнулась, залезла рукой в карман спящего фрица, а он, естественно, спал. Все-таки не зря бабка, демон, еще полгода назад говорила, что девчонка сильна, похоже, научила ее своим фокусом, а затем вытащила из штанов немца ключ. Подтащи его сюда, ближе к двери. Я послушно выполнил указание блондиночки. Вообще, конечно, возникало странное и раздражающее ощущение. Девчонка явно ориентировалась в происходящем лучше меня, и это было плохо. Во-первых, в подобной ситуации хотелось бы держать все под контролем самому, так приучен мозг. Но при этом, я вполне понимал, пока нахожусь в теле 18-летнего Иваныча, не имеющего и сотой доли необходимого опыта, толку от меня ноль, по сути. Поэтому, сколь сильно не хотелось бы тряхнуть девчонку за шиворот и сказать, что сделаю все сам, Сейчас лучше прижать задницу и поступать, как она говорит. Лиза осторожно вставила ключ, повернула его и потянула дверь, которая совершенно бесшумно, на удивление, открылась. В полумраке смутно виднелись порожки, ведущие вниз. Девчонка без малейших сомнений рванула вперед. Я матернулся все же вслух, но двинулся следом. В конце концов, она знает, что делать. А вот я, к сожалению, нет. Когда ступени закончились, мы оказались в помещении, напоминающем погреб. Но самое волнительное, в углу сидел человек. И это реально было волнительно. Вот уж чего-чего, а такого поворота я точно не ожидал. Отец Алексей. Лиза подошла к незнакомцу совсем близко, опустилась перед ним на корточки, а потом потрясла за плечо. Тот в ответ, тихо застонав, поднял голову, которая до этого практически лежала на его груди. Несмотря на плохое освещение, которого, можно сказать, и не было, лишь сверху, от раскрытой двери падал далекий свет фонаря, было видно, что лицо человека сильно помято. Мягко говоря, волосы, грязные и заскорузлые, падали на лоб, а борода была вроде как вырвана кусками. На улице почти зима, и в подвале, прямо скажем, совсем не тепло, однако из одежды на незнакомца имелись в наличии только рубаха и штаны. Обувь вообще отсутствовала. Отец Алексей, я Лиза, это Иван. Посмотрите, мужик перевел мутные глаза с девчонки на меня, и дальше было очень странно. Он вдруг улыбнулся, приоткрыв разбитые губы так, что стало видно, там и зубов то половины нет, а потом хриплым, если слышным шепотом сказал: «Пришел хорошо, надеялся». Честно говоря, я вообще перестал что-либо понимать. Однозначно этот тип знал Иваныча в лицо. Его взгляд, несмотря на несомненный факт, человека били, причем достаточно сильно, словно посветлел от того, что он видел перед собой деда. Я плохо мог его рассмотреть в деталях, но создавалось ощущение, священник, а очень вряд ли в любом другом случае девчонка назвала бы его отец Алексей, был не сильно старый, даже быстрее, можно сказать, молодой, не старше 30. Он с трудом оторвался от стены, на которую облокачивался спиной, сидя прямо на земляном полу, а потом стянул с шеи простой обычный крест на грубой веревке и протянул его мне. «Бери», — шикнула Лиза, видя мою растерянность. «Какого черта? Меня все это ужасно выводило из себя. Никто ни слова не сказал, что мы найдем какого-то непонятного батюшку, который, на секундочку, обрадуется Иванычу, как второму пришествию. Да бери же, надо уходить», — распсиховалась девчонка. «Ну, знаешь, тем не менее», — в свою очередь протянул ладонь, принимая крест из рук священника. Как только эта вещь оказалась у меня, он облегченно вздохнул и обмяк, видимо, снова отключившись. «Все, идем». Лиза встала на ноги и направилась к ступням. «Хрен там, я перегородил ей дорогу». Глава 19.2. «Прямо сейчас ты говоришь, кто это такой, откуда он знает Иваныча и почему ждал его здесь? Не вздумай врать. Прямо сейчас, в двух словах, слушаю». «Достали все эти игрища». «Да, момент совсем не подходящий, но сколько можно то? Я вообще, простой, обычный человек, жил, никого не трогал. Дед свое отбыл и ушел. Все. Ушел в приличном возрасте. Плохо, хорошо, но он назначение на этой земле выполнил. Почему нас, ни меня, ни его, не оставит в покое? Иван, надо уходить». Девчонка нервничала и оглядывалась на открытую дверь. «Вполне понятно. Судя по всему, в договоренности с фон Боком, который велел ей идти со мной и Мацкевичем, точно никакие священники не фигурировали, а значит, объяснить столь внезапные новшества будет сложно. Думаю, если нас сейчас здесь застанут, к Лизоньке вопросов будет гораздо больше, чем ко мне. Я то что, враг и без того. Рискованно ли вставать в позу именно в данный момент? Конечно. И по большому счету, естественно, брал блондиночка на понт. Но еще точно знаю, в условиях опасности, она может что-то и поведает. Как только мы окажемся за пределами Калинина, не дождусь ничего. Опять будут туманные изречения, в том числе, до тошноты надоевшие, поверь, так лучше. Не хочу больше никому верить. Я слушаю. В двух словах, стоял на пути Лизы и обойти она меня не могла, а все ее штучки на Иваныча не действуют. Она бы, может, и хотела их применить, но только знает, ничего не получится. В двух словах не выйдет. Девчонка взяла меня за локоть. Давай потом поговорим. Пожалуйста. А-а-а. Ну ок. Я сунул крест в карман, потом подошел к священнику, наклонился, обхватил за талию,

Так понимаю, линия боев сдвинулась в сторону Москвы. Мы подъехали к полосатой будке, раскрашенной черно-белым цветом. Шлагбаум был опущен. Рядом отирались четверо фрицев. Плохо разбираюсь в их знаках отличия, но один точно является офицером. От пропускной кибитки в обе стороны тянулись ежи с колючей проволокой. Не объедешь, факт. Если что-то пойдет не так, прорываться лишь по главной дороге. У солдат за спиной ружья. Рядом с будкой есть, как минимум, один пулемет. Нет, надо, чтоб все прошло тихо мирно. Офицер подошел к кабине со стороны Мацкевича, но тут же на улицу выбралась Лизонька. Она мило улыбалась и очень бодро щебетала на этом отвратительном на мой вкус языке. Честно, дело даже не в том, что им пользуются фашисты. Просто вот режет слух и все тут. Я и французский, честно сказать, не очень. Эти гавкают, те картавят через букву. Но от блондиночки, надо признать, немецкий звучал не так грубо. Она что-то вдохновенно поясняла офицеру, тот ее внимательно слушал. Черт, как же хреново, что не понимаю ни слова. В итоге своей речи девчонка достала из кармана пальто бумаги. Предполагаю, те самые пропуска. Фриц их внимательно изучил, кивнул, а потом направился к кузову. Ну, ожидаемо. Я уселся на крайний мешок, кутаясь в пальто Мацкевича, хотя до этого выглядывал через бортик. Теперь все в руках девчонки. Хоть спать она его уложит, хоть просто прибьет. Как только немец подошел ближе, рядом нарисовалась Лизонька, которая вдруг заговорила со мной, будто я дурачок, но хотя бы на родном языке. Не бойся, Иван, этот человек просто хочет посмотреть, что у нас в машине. Не нервничай, все хорошо. При этом ее улыбка была такой, словно она беседует с полным психом. Судя по взгляду и выражению лица девчонки, меня таким и представили в этой истории. Она снова обратилась к офицеру на немецком, качая головой. Вот даже понимать не нужно, чтоб сделать вывод, что сейчас фрицу рассказывается о каком-то местном юродивом, которого, от греха подальше, посадили в кузов, чтоб он нормальным людям не мешал. Интересно, но Марта, которую, я так понимаю, тут должны знать, если не все подряд, то хотя бы многие, не просто так же она с руководящим составом отирается, показываться из кабины не спешила. Немец посмотрел на меня с любопытством, как на диковинное животное, а потом поднял с земли палку, валяющуюся рядом, и натурально концом ткнул в меня. Господи, что блондиночка ему там наплела, интересно, будто я не просто псих, но еще и буйный. Но все же, одна мысль подтолкнула к тому, чтоб подыграть Лизоньке. Естественно, когда они все четверо появились во дворе, она скорее всего, поняла, что вернуть священника обратно я точно не мог, не для того тащил на себе. В машине появились мешки. Если сложить одно к другому, то становится понятно, куда делся товарищ Алексей. Видимо, блондиночка сейчас делает все, чтоб у немецкого офицера не возникло желания лезть в кузов. Светиться своими способностями она не хочет. Да и сложно это, согласен. Впереди так-то стоят вооруженные люди, которые нет-нет, но смотрят в нашу сторону. Поэтому на момент, когда фашист второй раз ткнул палкой, я сорвался с места и кинулся на бортик, изображая дикое стремление загрызть его. Тот весело заржал в ответ. Видимо, чего-то подобного и ожидал. Лизонька развела руками, а потом запричитала снова. Опять же, так понимаю, фон Бок, дав пропуска, не обозначил там, будто группа сверхсекретных товарищей отправляется на сверхсекретное задание. Тоже, между прочим, немаловажный факт. Генерал будто не сильно хотел светить цель мероприятия, как и ее членов. Судя по всему, придумана какая-то важная причина, и именно о ней сейчас толдычит фрицу девчонка. Ну, вот, собственно говоря, именно в этот момент и случилось то самое, что-то пошло не так. Вдалеке, со стороны откуда мы приехали, раздались выстрелы вперемешку с криками. Фриц сделал стойку, моментально отскочив от блондиночки, и глядя туда, откуда доносился шум. Похоже, удача решила, достаточно с нас. Теперь пропуск их командующего мало поможет. Как ни крути, но за мешками валяется человек, которого там быть не должно и пропажу которого сейчас обнаружили. Но меня удивила девчонка. Серьезно, как удивила. Я просто охренел. Она вдруг вытащила из кармана пальто, красивого такого, приталенного, с меховой оторочкой, пистолет и, не сомневаясь ни секунды, выстрелила в немца, который от веселой легкомысленной особы подобного пердемонокля не ожидал. Потом Лизонька гаркнула во весь голос «Генрих, гони!» и подскочила к бортику, протягивая мне руку. На автомате я ухватил ее запястье, дернув изо всех сил блондиночку на себя. В итоге, она буквально залетела наверх, упала не меня, а так как я столь активных действий не ожидал, то и напрячься не успел. Мы завалились назад, на мешки. Тем более, что Мацкевич на удивление оказался не только послушным, но и с отличной реакцией. Машина сорвалась с места так, будто это не грузовичок военного времени, а участник ралли «Париж», «Даккар». «Ты его убила». Это все, на что у меня хватило слов. Было бы лучше, если бы он нас убил. Машину швырнуло в сторону. Лиза отлетела, ударившись боком о борт. Немцы, которые стояли впереди, естественно открыли стрельбу. «Да твою ж мать!» Я сунул руку за мешок, вытаскивая автомат. «Это Шмайсер, дай!» Лиза быстро поползла на коленях ко мне, вырвала оружие, а потом вскочила на ноги, упав грудью на кабину, опираясь локтем, и совершенно профессионально выпустила очередь по мечущимся немцам, при том, что Мацкевич пер без остановки, на таран. Шлагбаум слетел сразу же от первого удара. Для второго у нас и не было возможности. Я быстро перекинул несколько мешков вперед, создавая какую-никакую, но все же защиту, потом рванул девчонку вниз, заставляя ее лечь. «Ты совсем больная, иди к черту, сам дурак, за каким ты потащил священника, идиот». Лиза перекатилась на живот, шлепнула ствол автомата сверху мешка и снова выпустила очередь. «Отдай ружье папочке». Я рухнул рядом. «Нельзя, придурок, у тебя святая вещь в кармане, нельзя, испоганишь все». Лиза оттолкнула меня локтем, явно опасаясь, что отниму у нее Шмайсер, как она его назвала. Машину кидала на ухабах, и нас из-за этого мотыляло со страшной силой. Ко всему прочему, подключился пулеметчик, а это было, ой, как нехорошо. К тому же, отчетливо слышался звук мотоциклов. Ну, естественно, боевые кони фрицев. Не знаю, думаю, вряд ли бы мы ушли. Но в этот момент со стороны города раздался оглушающий взрыв. Столб огня взметнулся вверх, озаряя окрестности будто днем. «Склад боеприпасов. На наше счастье!» — крикнула Лизонька мне в ухо. Ветер хлестал по лицу и слова уносила в сторону. «Ага, думаю, у этого счастья есть конкретное имя. Бабка твоя, похоже». Естественно, кроме Натальи Никаноровны сделать этого никто не мог. На случайность точно не спишешь. Похоже, бабуля не подвела и сотворила то, что очень сильно отвлекло немцев от мчащейся по полям машины. А Мацкевич реально гнал вперед, не глядя. С главной дороги он ушел сразу же. Теперь мы просто неслись по буеракам и замерзшим коньям грязи. Учитывая, что совсем недавно здесь шел бой, это была не просто гонка по пересеченной местности, а самый, что ни на есть, аттракцион. Подкидывало так, что я пару раз практически прокусил язык. Лизоньку то и дело швыряло прямо на меня, хоть бы священника не придавило мешками. Будет очень обидно, если с ним что-то произойдет непоправимое. Я ползком, потому как встать, даже на колени, не представлялось возможным, добрался до дальней стенки кузова и перегнулся через угольное заграждение. Алексей лежал на спине, хотя укладывал его на бок, но при этом признаков жизни не подавал. Твою ж мать! Подобрался еще ближе и двумя пальцами нащупал сонную артерию. Сложно было определить наверняка, потому что условия явно не подходят для медицинского обследования, однако, скорее всего, вроде бы жив. Ну, что, девчонка, как и я, приползла, устроившись рядом. Да нормально, наверное, если это применимо к ситуации. Странно, почему Марта не помешала Мацкевичу? Спросил больше самого себя, чем Лизу. Потому что это личный приказ фон Бака. Любыми способами попасть в Москву, получить книгу и доставить ее генералу в руки. Он играет на самого себя. Лиза посмотрела на меня с сомнением, но потом все же ответила. Практически. Фон Бок изначально не был сторонником нападения на Советский Союз, и войной он недоволен. Геббельс же наоборот, за несколько лет до начала всего этого, Лиза неопределенно махнула рукой, очертив в воздухе круг, рассказывал о личных беседах с Гитлером, планах стереть с лица земли Москву и Ленинград. Несколько дней назад он сформулировал директиву, запретившую называть советских бойцов солдатами, чтобы простые немцы не сравнивали этих животных и чудовищ с солдатами Рейха. По крайней мере, фон Бок вспоминает это так. В Берлине и здесь, на фронте, есть небольшая группа людей из военных, которые хотели бы не просто изменить ситуацию в отношении войны, но и убрать самого Гитлера. Эта история тянется с 1938 года. Замешаны люди в вермахте, военной разведки. Их цель – отказ от агрессивной внешней политики Германии и завершение войны. Во главе заговорщиков – полковник Хиннинг фон Тресков, племянник фон Бока. Сейчас они действуют в штабе группы армий «Центр» на Восточном фронте. Поэтому, как только объявился Мацкевич и потребовал передать лично Геббельсу о его готовности к сотрудничеству, фон Бок был вынужден это сделать. Много свидетелей, во-первых, а во-вторых, на тот момент он еще не знал о ценности Генриха для Гитлера. Теперь знает, в том числе о книге, от самого Мацкевича. Тот, не имея информации о расколе среди фашистского командования, сам все рассказал. Поэтому Марта, человек именно фон Бока, у нее есть конкретный приказ, она будет действовать соответственно ему, даже если ради этого придется убивать своих же, немецких военных, имею в виду. Это все тебе рассказал генерал, я с недоверием посмотрел на девчонку. Выглядела она, конечно, красивое пальто превратилось в половую тряпку, которая обтерла весь кузов машины, при том, что еще вокруг лежали мешки с углем. Волосы растрепались и развивались на ветру, лицо тоже было извозюкано то ли угольной пылью, то ли просто грязью. Да, просто я могу, как бы это сказать, подтолкнуть человека, в принципе, любого, к откровениям. Кроме тебя, на тебя не действует, это я уже понял. Откинулся спиной на мешки и закрыл глаза, собирая мысли в кучу. Итак, что мы имеем? Непонятного священника, с которым я очень надеюсь все же поговорить. Не менее непонятный крест. Сунул руку в карман и вытащил вещицу, отданную мне Алексеем. Совершенно обычный, чуть больше стандартных размеров. На нем нет ничего, вообще, непривычного изображения распятого Сына Божьего, никаких-то символов веры. Просто гладкий деревянный крест, на толстой грубой веревке. Что это? Я протянул руку ладонью вверх, позволяя Лизе тоже видеть лежащий там предмет. Я не знаю, честно. Конечно, она сразу заметила мою реакцию и сурово сведенные брови. Правда, не знаю. Бабушка сказала, очень нужная вещь, мол, надо ее привезти в Москву. Крест должен быть там. Святость этой вещи так велика, что не сравнится с ней ничто. Сказала, будто у немцев в плену отец Алексей. Он хранил крест до подходящих времен, а теперь эти времена настали. Поэтому нам надо было попасть в Калинин. И еще сказала, будто отдаст он, то есть этот отец Алексей, святыню только тебе. Слушай, меня осенило. Так это и не Тихонов вовсе решил отправить вас сюда за разведданными. То-то думаю, какое странное доверие. Выпустить двух представителей княжеской фамилии, потерявших родных из-за советской власти, из-под своего контроля. Эта бабка твоя ему голову заморочила, да, или как оно у вас называется. Все же майор не пацан с улицы. Думаю, там психика более, чем устойчивая, как и мышление. Ты вряд ли бы смогла его столь сильно обработать, что он без сомнения отпустил вас за пределы Москвы, да еще и к немцам. Уж не обижайся, всяко Наталья Никаноровна сильнее. Да уж, хотел бы сказать Лизоньке, что она не просто сильнее, а вообще, в принципе, девчонки до нее, как пешком от Москвы до Парижа, но больше всяких необдуманных поступков совершать не буду. В этот момент машинально посмотрел в сторону лежащего за угольными мешками священника. Кстати, насчет необдуманных поступков. Может ли факт того, что мы увезли данного человека от фрицев, повлиять на будущее? По идее, нет. В прошлый раз я конкретно не спас Василия, хотя должен был, но и дед сделал то же самое. Ход события изменила книга, отданная Тихонову и там же у него благополучно оставшаяся. Бабуля, помнится, начала рассказывать, будто дед после смерти друга ухитрился дьявольскую вещь у Тихонова забрать обратно, и она, соответственно, в руки Берии не попала. По сути, выходит, на будущее повлияла именно книга. Поэтому сейчас спасение священника, по идее, непоправимых последствий иметь не должно. Он ведь человек, крест мы забрали. Про эту штуку Наталья Никаноровна говорила, опять же, как про ту самую лазейку для белых. Остается, правда, вопрос, а что было бы, если бы я, в отличие от Иваныча, Василия спас? Война пошла бы быстрее, меньше жертв, сама же бабка-демон утверждала, мол, она все равно неизбежна. Голову сломать можно, честно. Если я спрошу про священника, ты тоже ответишь, что не знаешь. Лиза, которая примостилась рядом, также облокотившись спиной о мешок, слегка повернула голову, чтоб видеть мое лицо. Не знаю, Иван, честно, клянусь. Сама про него услышала от бабушки лишь за несколько дней до того, как майор решил нас отправил к фон Боку. Говорю же, она сказала, будто отец Алексей в плену. Нужно быстрее забрать у него крест, но отдаст только тебе. Ты даже не поинтересовалась, отчего столь странные перспективы. Я, на минуточку, чекист, вырос в детском доме. С чего бы священнику сильно мне доверять? Спросила, конечно. Лиза тяжело вздохнула, но нарвалась на грубость. Сам знаешь, какой она может быть. Знаю. Помолчал немного, а потом задал вопрос, который интересовал меня давно. Лиз, а как ты поняла, что особенное? Ну просто ты живешь в каком-то другом мире. Как? Девчонка усмехнулась. Сначала мертвых начала видеть. Еще совсем маленькая была. Отец пришел первый. Помню, я спала в постели, соседка меня спрятала, и вдруг открываю глаза посреди ночи, а рядом папа. Обрадовалась, подумала, вот это сюрприз. Что там мне по годам то было? Даже мысли не возникло, будто он мертвый явился. Потом другие стали приходить. Вижу их постоянно. За тобой, кстати, всегда мужчина и женщина ходит. Мужчина, похоже, царский офицер. Форма такая. А женщина в красивом бальном платье. Их убили выстрелом в голову. След на лбу и у него, и у нее. Мужчина сильно на тебя похож. Или ты на него. Смотри сам. Я отклонился в сторону, повернувшись к девчонке лицом. Слушай, а сразу сказать нельзя было? Это что? Получается, родственники, ты не спрашивал, она неопределенно пожала плечами, думаю, родители, похоже, на то, помнишь, в детском доме твоя директриса рассказывала, когда ты был подростком, что подстоять свое слово, мог кинуться в драку, думала, сам знаешь, что корни у тебя дворянские, раз воспитание такое, просто не хочешь афишировать, все же в специальной школе учился, карьеру чекиста начал строить. Зачем столь важные и опасные подробности светить? Я бестолково пялился на девчонку, не соображая, что сказать. Знаю, ну, Иваныч, может, и знал. А я в шоке, мягко говоря. Выходит, дед голубых кровей, что ли? Неожиданный поворот. А родители его, опять же, если верить словам Лизоньки, убили, теоретически, большевики. Потом, когда смирилась с присутствием мертвецов, мы как раз к Фене попали. Блондиночка на мою ошалевшую реакцию не отреагировала. Она рассказывала, будто погрузившись в себя. Феня объяснила, что неупокоенные души приходят, потому что знают, я могу их видеть. Это, вроде, у нас семейное. Только знаешь, с родной бабушкой, которую звали Леонелла, странная история получилась. Мы же сначала, когда сбежали от чекистов, вместе жили. Деревня рядом была совсем маленькая. Дворов, может, 10-15, и те, ну, вроде, как староверы, на Урале это, а вокруг, леса такие, что одному лучше не соваться. Бабушка Леонелла в те годы была очень странной, она будто в безумие впала, я рассказывала, учила меня этикету, языкам, все говорила, что того и гляди, вернется ее светлый князь, так она называла деда, смутно его помню, а Феня аж зубами скрежетала при упоминании родственников с той стороны, я пыталась разузнать, в чем дело, но она отказалась говорить. Единственное, сказала, кто дьяволу служит, тот с дьяволом и до последнего дня. А потом, как раз майор явился. Вообще не поняла, как он нас разыскал. Честно, имена другие, много лет прошло. Феню никто бы из местных не выдал. Она, несмотря на то, что большевики крепко на ноги везде встали, лечила всех деревенских. Там каждый ей жизнью обязан, и роды принимала. Короче, им без нее совсем плохо было бы, а пришел Тихонов конкретно к нашему дому, который стоял почти в лесу. Так вот бабушка Леонелла, будто совсем обезумела за день до этого. Представляешь, как не глянет на меня, а у нее глаза черные, прям совсем. И Фени, как назло, рядом не было, он в деревню ушла лечить женщину. Горячка началась у той, и вот-вот весь день ходила бабушка следом, улыбалась и смотрела так, честно сказать, испугалась. Думала, Феню дождусь, так что-то делать надо, и ни одного мертвого вокруг. Так они обычно всегда, один-два бродили, либо с погоста являлись, либо местных родственники, а это все пропали. Но Феня вернулась в тот момент, когда Тихонов уже в доме был. Дальше ты знаешь, девчонка замолчала, тоже уставившись в темноту. Да уж, как говорила героиня старого мультфильма, все чудесатие и чудесатие. Ну, про родную бабку то понятно, похоже, через нее Лизоньку Никаноровна разыскала. Слыхали мы про эти черные глаза, да и сами лично видели. Феня, та, похоже, чуяла в родственниках княжеских вот эту связь со всякой нечистью. Она, связь, точно имелась, судя по всему. Княгиня Долгорукова различными мероприятиями подобного толка баловалась. Не зря же ее демон выбрал в качестве места жительства. Но если смотреть на всю картину в целом, как-то подозрительно мы все между собой связаны. Точнее, Иваныч, теперь еще и благородные корни вылезли. А сейчас как оно, что? Лиза тряхнула головой, прогоняя плохие мысли, а они точно были нерадостными, и как-то грустно улыбнулась. «Ну, сейчас ты же еще у Натальи Никаноровны учишься, есть такое, но она больше рассказывает, как на людей влиять, заставить мысли тайные рассказывать, или уснуть, опять же, знаешь, это все имеет объяснение, между прочим, даже с научной точки зрения, просто вам, обычным людям, оно кажется чем-то странным, но смотри, вот в чем суть, у каждого человека есть определенное поле, его окружающее, аура». Бабушка еще иногда называет это странным словом энергетика. У кого-то она сильнее, у кого-то совсем слабая. Вот когда я нахожусь рядом, то вижу ее. Ну, это как не знаю, как дымная оболочка вокруг человека. Но, к примеру, если смотреть на бабушку Наталью, она у нее прям черная, плотная. У обычных людей, будто правда дымом окутана. Что такое, все эти наши способности? Лишь от рождения более сильная аура. Ты вот разозлишься. Например, скажешь человеку вслед, чтоб ты сдох, а у человека энергетика мощнее, по сравнению с твоей, так он, может, чихнет пару раз и все, а вот у кого слабее, тот, конечно, не сдохнет, но проклятие какое-то отхватит. Ты же знаешь, например, материнские проклятия поэтому страшнее всего, связь сильная с ребенком, а какая у меня, ну это аура. Я перебил девчонку, потому что вдруг понял, вопрос, который ей задал, может вполне быть важным, чисто интуитивно понял, у тебя, ее нет, вообще, никакой, и это очень странно, когда только встретились, я потому и полезла на тебе проверять приворот, думаю, как это так, а меня бабушка только научила видеть, и вдруг ты, а вокруг тебя ничего, наш разговор, который обретал столь интересно, волнительные формы, пришлось прервать, хотя, внутри меня возникла четкая уверенность, иду в верном направлении. Просто раньше до подобных вопросов не додумался, даже в голову не пришло бы, и в этом, как раз, была ошибка. Я пытался отвергнуть саму идею существования всей этой мистической лабуды, но ведь дед правильно сказал, все не так, как кажется, нужно просто посмотреть туда, где настоящие. Вот только, именно в этот момент, машина сбавила ход, а потом вообще остановилась. Мы достаточно далеко уехали от Калинина, даже зарево пожара не было возможности рассмотреть, а полыхало там основательно. Такое чувство, что Наталья Никаноровна не просто склад с боеприпасами подожгла, но еще и добавила от себя. Поэтому Мацкевич, видимо, решил, наконец, остановиться и задать вопрос, который, я так подозреваю, волновал не только его, но и Марту, а именно, какого черта это вообще было? Глава 21. Что это? Марта стояла возле кузова грузовика, рассматривая то меня, то отца Алексея, которого я подтащил к краю, обложив со всех сторон мешками. Еще и приподнял ему голову, устроив священника так, чтобы было удобнее. Конечно, в состоянии, которое у бедолаги имелось, сильно это ничего не решало и моих усилий он бы не оценил. Просто труп трупом. Выражение лица у эстонки было такое, будто перед ней не человек, а какое-то непонятное чудное чудо. Лучше перефразировать вопрос, кто это, так более уместно. Очень, наверное, не к месту поправил дамочку. Марта одарила меня выразительным взглядом, и он реально был чрезвычайно выразительным, говорящим о многом. Переводчица словно молчаливо спрашивала, не идиот ли я. Иван, в данном случае не принципиально, как выглядит моя фраза, гораздо важнее ее суть. Поэтому спрошу еще раз. Дамочка в третий раз посмотрела на меня, вздохнула, а потом все же исправилась, ткнув пальцем в священника. «Кто это?» «Отец Алексей», — ответил я совершенно честно с искренним желанием прояснить ситуацию. «Невозможно соврать, если сам ни черта не знаешь». «Так, и...» Марта вопросительно подняла одну бровь, и все, развел руками в ответ. «Опять же, больше информации не обладал сам. Потрясающе!» Она покачала головой и отошла в сторону. «Видимо, мои ответы, а точнее их бестолковости, ставили ее в тупик. Почему он здесь?» Решил теперь уточнить детали Мацкевич. «Прямо игра что? Где? Когда? У нас выходит, господа, черный ящик в студию. Правда, сам ведущий понятия не имеет, какая хреновина находится внутри».